Глава 10. 1916 год. 15 мая. Мюнхен. Вечерело. Максим прошел по кабинету начальника комендатуры Мюнхена и тихо, беззвучно осел на диван. Мрачный, погруженный в свои мысли. Разговор с Кайзером и его семьей был недолгим, но очень насыщенным. На самом деле ему хотелось поболтать больше, но время поджимало. Требовалось ехать дальше, чтобы полк не заблокировали. Хотя вопросов был вагон и маленькая тележка. И видно, что слова нашего героя заинтриговали августейшую фамилию Германии. Задели, заставили плотно задуматься. Он ведь им и про покушение рассказал, и про то, как крупный бизнес ловко и умело манипулировал амбициями высших аристократов, выродившихся за счет близкородственных браков и неспособных адекватно оценивать угрозы, на примерах, буквально вогнавших их в ступор. Ему было приятно открывать глаза на очевидное. Но время стремительно утекало, и пришлось закругляться, прихватить Кайзера и выступить дальше, на юг, выскакивая из ловушки, которую на него, безусловно, разворачивали. Во всяком случае, он не рисковал предполагать иное. И вот он в Мюнхене. До этого города удалось добраться удивительно спокойно. Что именно на это повлияло, неизвестно. То ли наличие Кайзера в колонне, то ли то, что он сделал несколько крутых поворотов и несколько раз менял вектор движения колонны. Авианалетов тоже не было, но это вопросов не вызывало. Значимые авиационные группы находились в прифронтовой полосе, и перебросить их за такое время просто не успевали для надлежащей концентрации. Да и развернуть с опережением тоже не могли, так как до конца не знали настоящую цель Меньшикова. Но день закончился, люди утомились, и здесь, в Мюнхене, пришлось остановиться на отдых. Ночной, судя по всему. Заодно пополнить запасы топлива из местных складов и провести профилактику техники. Вдобавок, Максиму требовалось переварить новости, от которых он был отрезан практически двое суток. За них много всего произошло. Прежде всего, главная печаль — Третьяков не успел. Немцы поступили не так, как ожидал и Максим, и штаб Северного фронта. Они смогли неприятно удивить. Ренненкампф попытался ввести в прорыв войска Третьякова с целью отрезать приморское крыло германских войск, однако немцы фланговыми контратаками замедлили продвижение русских войск и позволили своим приморским частям выйти из намечающегося котла. Да, какой-то выигрыш по территории и приморскому побережью удалось получить, ведь немцы в конечном счете отошли. В итоге линия фронта оказалась отброшена на запад к линии Росток-Тетеров-Нойбранденбург-Пренцлау-Шведт. Но немцы закрепились в этих городах, оперативно превращенных в импровизированные крепости. Опыт обороны Меньшиковым Штеттена в 1915 году они учли. Так что русские войска тупо уперлись в эти города, не в силах их преодолеть. Попытки штурмов даже не предпринимались. И, Максим подозревал, даже не будут предприняты. И Третьяков, и Ренненкампф прекрасно осведомлены о ходе оборонительной операции в Штеттене, чтобы совершать столь самоубийственные поступки. Вот обойти, да, наверное, попытаются. Хотя шансов немного. Формально успех. И очень значимый. Русские войска вскрыли глубокую оборону и отбросили немцев на значимое удаление. местами до 100 километров буквально за пару дней. Было захвачено, безусловно, немало материальной части и имущества на складах. Их-то уж точно не успели вывести, спасая людей и наиболее ценное оружие. Операция любо-дорого посмотреть. Однако она не решала глобальных, геополитических задач, на которые рассчитывал Максим. Он надеялся, что германские войска начнут беспорядочно отходить с линии фронта, что они станут откатываться к Берлину, где и закрепятся, в 10, может быть, 15 километрах от германской столицы, плюс откроют дыру на северо-западе. Задач рискованных, но перспективных. Меншиков очень надеялся на то, что сможет спровоцировать сход лавины цепных реакций и стремительный финал, в котором он поучаствовал бы, действуя своей подвижной группой в тылах и срывая переброску войск на стратегически важные направления. Но не вышло. Немцы смогли прыгнуть выше головы. Или, возможно, он переоценил Третьякова с Ренинкампфом. Во всяком случае, уже к вечеру 15 мая 1916 года фронт относительно стабилизировался. И теперь без штурмовых групп взломать его не получится. Таким образом, он оказался со своим механизированным полком посреди вражеских земель без цели и смысла. Куда идти? Возвращаться назад, прорываясь к Северному фронту? Рискованно. Можно легко завязнуть на подходах. О нем знают. Его ловят, обкладывая как волка флажками. Все-таки полк, пусть и такой замечательный, это всего лишь полк. Тем более не обладающий бесконечным запасом боеприпасов. Любые затяжные бои ему противопоказаны. Прорываться на юго-восток к Вене можно. Но зачем? Дороги там хуже. Да и ждут его. Наверняка ждут. Было бы неплохо ворваться в Вену и одержать славную победу еще и так, но не в текущей обстановке. В своей столице за минувшие 2 суток они, безусловно, успели перебросить войска и врываться туда смерти подобно. Нет. Ему требовался маневр, поле и, по возможности, избегать серьезных сражений. Что оставалось? Идти на запад? Тоже не вариант, если подумать. Максим встал и, нервно вышагивая, прошелся по кабинету. Подошел к столу, покопался в картах, достал ту, что отражала всю Европу с обозначением текущей линии фронтов. С минуту в нее всматривался, а потом начал напевать едва слышно песню «Феанор» группы «Эпидемия». Она почему-то всплыла в голове и сама попросилась на язык. Тихо, тихо, так, едва различимым шепотом. Таков твой дух, одно из двух. Или умереть, землю новую узреть, или медленно истлеть. Вы что-то сказали? Подался вперед один из офицеров, что изучал документы коменданта в том же кабинете. Ты ненавидел край, что для любого рай. Чуть повысив голос, чтобы этот офицер нормально услышал слова. «В твоей душе есть свет, но ей покоя нет. Ты верил, что Мелькор так любит Валинор, но слышал только ложь, она как в спину нож. Кровавым был исход, природа слезы льет, но Нолдоров челны вперед устремлены». «Максим Иванович, о ком вы?» «О судьбе одного древнего эльфийского героя». «Что? Вы не знаете, кто такие эльфы?» «Это подобный людям народ, живший на земле в незапамятные времена. Память о них почти что ушла в небытие. Лишь редкие народы хранят ее, Те же ирландцы, помнящие, что когда-то давно именно эльфы правили их землями. Они, правда, зовут их альвами или старшим народом. «Я читал про альвов», — оживился один из офицеров. «Но это же сказки, древние легенды». «В любой сказке лишь доля сказки», — мягко улыбнувшись, произнес Максим. «Феанор был старшим и любимым сыном Финве, верховного короля Нолдор, как именовали себя высшие эльфы. Это было так давно. Он умер, но нет у него ни могилы, ни гробницы, ибо столь пламенным был его дух, что едва он отлетел, как тело Феанора осыпалось золой, а потом и вовсе развеялось, как дым. Подобных ему никогда больше не появлялось, а дух его никогда не покидал чертогов Мандоса. Во всяком случае, так считается». «Чертоги Мандоса? Что это?» «Рай. Загробный мир. Эльфы по праву первородных могли по своему усмотрению покидать его и возрождаться». «М-да», — произнес Максим и словно завис, погруженный в свои мысли. «Максим Иванович, а где вы об этом прочитали? Это очень интересно». «Боюсь, друг мой, найти сведения о тех временах будет непросто», — печально ответил наш герой. «Толкин ведь еще не написал своего романа и даже не приступил к работам над ним, и, как следствие, не появилось никакого производного контента. Но говорить своим людям, что эти книги еще не придумали, было глупо. Вот он решил сделать умное лицо. Чуть-чуть помедлил, снова глянул на карту и едва с заметной усмешкой тихо произнес: «Вы же знаете, у меня была частичная потеря памяти. Из той старой жизни я мало что помню». «А что с ними стало?» — поинтересовался все тот же офицер. «С кем?» «С эльфами». «Как что?» «Они умерли, как и полагается, добропорядочным живым существам. Хотя, бывает, некоторые шалят». «Но вы же сказали, что они могут по своему усмотрению покидать загробный мир и возрождаться». «Так и есть, могут. Но я не сказал, что они этого хотят, и что возродятся они обязательно эльфами. Времена эльфов прошли, магия ушла из этого мира, и даже возродившись, они не смогут, как былые времена, жить столько, сколько пожелают, сохраняя юность, силу и здоровье. Они будут стареть. Медленнее, чем люди, но стареть. Их будут поражать болезни. Зачем им такая жизнь? Намного приятнее жить грезами о тех днях, когда магия еще струилась по земле и даровала им благословение Илуватара». «Илуватар? А кто это?» «Одно из имен Творца. Так его звали эльфы», — произнес Максим, смотря в глаза своему офицеру, столь легко увлекшемуся той чушью, что он нес, и вдруг испытал дурацкое желание пошутить. «Снова. Как с тем вороном». Поэтому, улыбнувшись, он взял мел и, подойдя к стене, начертал на ней те самые эльфийские руны, что красовались на кольце всевластия. У него был роман как-то с одной девочкой, что бредила всей этой чушью. Секс славный, но жить с нею он не смог. Слишком уж разные были те планеты, где витали их грезы и мечты. Именно ее он уже не помнил. Лица, тела. А часть того бреда, что она ему рассказывала, крепко отложилась в памяти. В том числе и узор кольца всевластия. Поэтому, может быть, и не с полной точностью, но очень близко к оригиналу, он его легко смог изобразить. Вот и сейчас закончил писать эти четыре строки вязи, отошел на несколько шагов назад и, довольно крякнув, вокализовал их. Ахнаск дырбатулык, ахнаск гимбатул, ахнаск тракатулык, ахбурзумыши кримпатул. А потом, после небольшой паузы, добавил: когда-то эти слова перевернули мир. Сейчас же пустой звук. «Харр!» — раздалось от окна. Максим обернулся и увидел на подоконнике распахнутого настежь окна ворона, очень похожего на того, что был там, в поле. Он сидел и наблюдал за действиями нашего героя. Офицеры перекрестились. Захлопали крылья, и рядом сел второй ворон. Меньшиков несколько секунд смотрел на них, а потом не придумал ничего лучше, чем спокойно подойти к столу и, подхватив оттуда кусочек запеченного мяса, кинуть воронам. Тот, что был ближе, поймал мясо на лету, положил на подоконник, придавил лапы и, отрывая куски, начал поглощать. Чуть помедлив, Максим кинул еще кусок мяса уже второму ворону. Спустя минут пять птицы переместились с подоконника на просторный стол. Туда, где среди бумаг и карт коменданта стояли тарелки с принесенной нашему герою едой. Наглые, дерзкие, они словно чувствовали симпатию парня к ним и еду. Много еды. В какой-то момент птицы так обнаглели, что стали расхаживать по столу и изучать всякие интересные предметы. На мгновение один из воронов остановился и, посмотрев на карту, ударил в нее клювом. Потом еще и еще. — Ты думаешь? — спросил Максим, поддерживая эту игру к пущему шоку своих офицеров. — Карр! — ответил ворон и еще раз ударил клювом в яркую картинку, рядом с которой была надпись «Рим».